Глава 7. Хонда забыл предупредить, чтобы его разбудили, поэтому, когда он утром вскочил с постели и, быстро приведя себя в порядок, приехал в храм Идзагава, праздничная служба уже началась. Хонда, пригнувшись, пробрался между притихшими людьми, опустился на оставленный для него под шатром складной стул и, не имея времени оглядеться, сосредоточился на проходящей перед глазами церемонии. Храм Идзагава находился в черте города, недалеко от станции Нара. В глубине территории стояли три здания. Центральное – храм божественной принцессы Химетата Раисудзу. Охраняли с двух сторон храмы Бога Отца и Богини-матери. Обнесенные красными перилами три небольших прелестных святилища были соединены подобием ширмы, где на белом поле густо-синим цветом и золотом были изображены сосны и бамбук. Каждому из храмов вели три чистые каменные ступени, а к самому входу поднималась деревянная лестница в 10 ступенек. В глубокой тени нависающей крыши, где тонули киноварь перил, охра и кобальт карниза, белые полоски, свисающие с соломенного оберега, натянутого под стрехой, казались белыми клыками. Сегодня, по случаю праздника, на каменных ступенях были расстелены новые циновки, а гравий перед храмом хранил следы метлы. С этой стороны был первый храм. К нему вела галерея колонн ярко-красного цвета. Слева и справа расположились жрецы и музыканты. Публика наблюдала праздник как действо именно в этом храме. Священник начал обряд очищения. Над склоненными головами присутствующих позвякивали три колокольчика, прикрепленные к стволу священного деревца сакаки. Зазвучали молитвословия. Настоятель храма Омива, одетый в белое, выступил вперед, подняв над головой золотой ключ на алом шнуре, преклонил колени на деревянных ступенях храма. На его спине четко обозначилась граница между светом и тенью. Стоявший рядом помощник дважды громко произнес «О-у-у-у-у-у-у». Настоятель сделал еще шаг, вставил ключ в замочную скважину двери из кипариса и, почтительно склонившись, распахнул ее. Темно-лиловым блеснуло священное зеркало. Раздалось несколько неверных звуков, словно музыканты еще не играли, а забавлялись. Помощник расстелил перед храмом циновку. Потом вместе с настоятелем они поставили на стол темного дерева, обнесенный священными полосками, еду, прикрытую дубовыми листьями, которая предназначалась богам. После этого началась самая красивая часть праздника. Саке, белое и черное, ждало своей очереди. Это было удивительно красивое зрелище. Белое саке было в бочонках из белого дерева, черное — в неглазурованных горшках, но разглядеть их форму было невозможно. Все украшали лилии, и сосуды саке выглядели как огромные букеты цветов. Бочонки были сплошь обвиты зелеными крепкими стеблями, а стебли оплетены сверкавшими белыми древесными волокнами. Крепко связанные стебли перемежались с цветами, листьями, бутонами. Они путались, рвались, лопались. Зеленовато-красные бутоны выглядели простовато, а у раскрывшихся цветов на бледно-зеленых, почти белых лепестках стыдливо проступал нежно-красный цвет. В глубине лепестки были испачканы кирпичного цвета пыльцой, на концах же, загибаясь и закручиваясь, просвечивали, пропуская свет. Из 3000 лилий, принесенных Иенумой с товарищами, самые красивые украшали бочонки и горшки с саке, заполняли вазы, расставленные перед храмом. Все доступное взгляду было связано с цветами. Ветерок был наполнен ароматом лилий. Тема лилий настойчиво повторялась везде. Казалось, мировой смысл заключен в лилиях. Жрецы собственноручно принесли саке. Они были в белых одеждах, черных высоких шапках, завязанных под подбородком черными шелковыми лентами, и над всем этим, покачиваясь, возносились лилии, обвивающие сосуды с саке, предназначенного богам. Цветы сияли чудными красками, а бутоны на вершине стебля побледнели, словно перед обмороком. Заливались флейты, рокотали барабаны, расставленные у почерневшей каменной ограды лилии вдруг вспыхивали румянцем. Один из священнослужителей преклонил колено, раздвинул стебли цветов и, зачерпнув саке, разлил его по бутылочкам из белого дерева, которые уже держали другие жрецы. Бутылочки понесли в храмы. Все это, сопровождаемое звуками музыки, напомнило о том, что у богов праздник, и воображение рисовало картины пиршества там, во мраке, за распахнутыми створками. Тем временем, перед первым храмом, начали свой танец молодые девушки. Все, как на подбор, красавицы в венках из веток криптомерий. Их черные волосы были завязаны бело-красным золотом шнуром. Поверх широкой красной юбки на каждой девушке было белое шелковое одеяние, украшенное серебряным узором из длинных листьев. На груди сходилось несколько слоев красного и белого. Девушки появились из цветочной тени немыслимого количества лилий, выставивших тычинки черепахового цвета, прямых, распустившихся, надломленных. В руках девушки сжимали букеты лилий. Зазвучала музыка, и девушки в четырех углах начали свой танец. Высоко поднятые цветы опасно закачались. Они гордо взмывали вверх, потом клонились в сторону, встречались, расходились, и прочерчивающая воздух мягкая белая линия становилась жесткой, похожей на клинок. Поднявшие такую бурю цветы понемногу никли, и хотя музыка и движения были спокойными и утонченными, лилии в руках танцовщиц выглядели игрушкой жестокой забавы. Бывший в числе зрителей Хонда словно опьянел. Он никогда еще не видел столь редкостного по красоте действа. После бессонной ночи сознание воспринимало предметы и явления смутно. Сегодняшний праздник лилий и вчерашний турнир кендо смешались в сознании. Мечи воспринимались как букеты лилий, а цветы превращались в белые клинки. Тень от длинных ресниц, падающая на густо набеленные щеки, мягко двигающихся в танце девушек, походила на блеск маски кендоистов. После того, как почетные гости совершили подношение священных ветвей, двери в храм были снова заперты, а ближе к полудню церемония закончилась, и празднество продолжалось в помещении для гостей, где было приготовлено угощение. Настоятель подвел к Хонде, чтобы представить мужчину средних лет. Позади мужчины следовал молодой Иенума в фуражке с белой полосой. Поэтому Хонда сообразил, что перед ним Сигэюки Иенума. Он отрастил небольшие усики. Оттого Хонда сразу его не узнал. «О, так это господин Хонда? Очень рад встрече. Ведь 19 лет прошло. Я слышал, вы вчера были очень добры к моему сыну Исао. Вот ведь совпадение. С этими словами он достал из кармана пачку визитных карточек и, найдя свою, протянул ее Хонде. Аккуратного Хонду покоробило, что уголки карточки были слегка обтрепаны и испачканы. На карточке было напечатано: «Глава школы Сейкен Сигеюки Иенума». Хонду поразила общительность и открытость Иенумы. Раньше он таким не был. Неряшливый вид, который придавали ему выглядывавшие из выреза кимоно волосы, росшие на груди, квадратные плечи, мрачные, тоскливые, глядящие чуть из-под лобья глаза. Все это, если присмотреться, было прежним, но манера держать себя, несомненно, изменилась. Иенума обратил внимание на должность Хонды, указанную в визитке. «Позвольте заметить, вы стали выдающимся человеком. Я слышал, здесь ваше имя, но постеснялся навязываться на правах старого знакомого. Да вы совсем такой же, как прежде. Будь молодой господин жив, вы были бы ему лучшим другом». «Да что там? Я слышал, что вы на самом деле были преданным другом и очень заботились о нем. Все говорили, что вы вели себя достойно». Хонде казалось, что над ним слегка издеваются. И, слушая, как Иенума свободно говорит о Киюаки, решил, что тот не заметил возрождения своего молодого господина в сыне. Или, если уж идти в предположениях дальше, делает это специально, вежливо предупреждая: «Не касайся этой тайны». И все-таки, глядя на Иенуму и стоящего позади него в ожидании молодого Исао, Хонда думал, что все слишком обыденно. Жир и чешуйки, скопившиеся за годы на коже Иенумы, издавали сильный, так сказать, запах бытия, присущий вполне определенным вещам. И бессвязные мысли, преследовавшие Хонду прошлой ночью, представлялись ночными грезами. Более того, ему начинало казаться, что он обманулся по поводу увиденных им на теле Исао трех крошечных родинок. Однако Хонда, несмотря на то, что сегодня вечером его ждала работа, неожиданно для самого себя обратился к отцу и сыну с вопросом: «Сколько вы пробудете в Кансае?» «Мы собирались вернуться в Токио сегодня ночным поездом». «Жаль». Хонда секунду подумал, а потом решился: «Может быть, сегодня вечером перед отъездом вы с сыном приедете к нам на ужин? Выдался редкий случай, мы сможем спокойно поговорить». «Это очень большая честь. Еще и с сыном». Хонда повернулся к Исао. «Пожалуйста, без стеснения, обязательно приходи. Ты ведь возвращаешься тем же поездом?» «Да». Исао нерешительно взглянул на отца, но тот ответил, что они охотно воспользуются любезностью Хонды и посетят его, закончив после обеда дела в Осаке. «Соревнования, в которых вчера участвовал ваш сын, меня просто поразили. Как жаль, что вы не могли присутствовать. Победа, от которой холодеет в груди. Вот что это было», — сказал Хонда, всматриваясь в лица отца и сына. В этот момент он заметил, что к ним приближается худой, но с хорошей выправкой старик в пиджаке и красивая, лет 30, женщина. «Генерал Кито с дочерью», — прошептал Иенума на ухо Хонде. «Генерал Кито? Тот поэт?» «Да-да». Иенума весь напрягся. Его тихий голос был исполнен величайшего почтения. «Кэнсуке Кито был отставным генерал-лейтенантом, но пользовался известностью как поэт». Хонда по совету знакомых как-то пролистал сборник его стихов «Синий небосвод», высоко оцененный критикой, которая увидела в нем возрождение стиля стихов из сборника «Кинкай». И Инума, чрезвычайно учтиво, приветствовал генерала, затем представил ему Хонду. «Это Сигэкуни Хонда, судья апелляционного суда Осаки». «Было бы еще терпимо, если бы Инума, представляя его, сказал бы о том, что они давние знакомые. Но Инума представил Хонду официально, желая подчеркнуть собственную значимость. И Хонде волей-неволей пришлось принять подобающий его профессии внушительный вид. Генерал, однако, воспитывался в армии, весьма требовательной по части субординации, и выглядел человеком, знающим все эти тонкости. Легкая улыбка мелькнула в уголках глаз, где выделялись прорезанные смехом морщинки, и он очень естественно произнес: «Кито! Читал когда-то ваши произведения, сборник «Синий небосвод» и еще что-то. Вот уж, наверное, были муки!» Старик обладал привлекательностью военного, не скрывавшего своего возраста, без всяких претензий на значительность. Чистота незаполненных на склоне жизни лет у человека, которому профессии было определено умереть молодым, а он продолжал жить, напоминала чистоту бумаги на раздвижных стенах сёдзи со старыми хорошего качества деревянными рамками, не перекосившимися и не искривившимися, стены, пронзаемые лучами зимнего солнца, стены, за которыми угадываются остатки снега. Вот какое впечатление производил этот крепкий старик. Пока они беседовали, Хонда услышал, как рядом красивая женщина, которую назвали дочерью старика, обратилась к Исао. «Говорят, ты вчера одержал блестящую победу. Один вывел из строя пятерых. Поздравляю!» Хонда мельком взглянул в сторону женщины, и генерал представил: «Моя дочь Макико». Та вежливо склонила голову. Хонда мгновение с нетерпением ожидал, когда поднимется узел волос и откроется лицо. Вблизи отчетливо были видны и белизна кожи, почти без косметики, и просвечивающие, словно морщинки на плотной бумаге, следы возраста. Серьезное лицо было неуловимо печально, уголки слишком плотно сжатых губ, казалось, не могли изобразить даже подобие улыбки, но в глазах стоял нежный живой блеск. Пока Хонда беседовал с отцом и дочерью о красоте праздника, жрецы в белой одежде и штанах хакама соломенного цвета стали приглашать гостей, которые все еще вели разговоры, к столу. Отец с дочерью, встретившие знакомых, прошли с ними вперед, и сразу толпа людей отделила их от Хонды и Инумы. «Красивая женщина. Она, наверное, замужем?» Словно рассуждая сам с собой, спросил Хонда. «Разведена. Ей, наверное, уже года 32-33. Нашелся же мужчина, который упустил такую красавицу», — отозвался Инума неопределенным тоном, скривив губы под усиками. Люди толкались в вестибюле помещения для гостей, там, где снимали обувь. Кто-то старался пройти вперед, кто-то уступал дорогу. Когда Хонда, увлекаемый людским потоком, вошел в зал, он смог разглядеть за спинами собравшихся огромное количество лилий, украшавших белые скатерти. Хонду как-то оттеснили от Инумы. Стиснутый толпой, он подумал, что среди гостей затерялся возродившийся Киоаки, но под яркими солнечными лучами наступившего лета это вдруг показалось дикой фантазией. Слишком необычная тайна теперь ослепляла. Где-то сливаются сны и реальность, подобно тому, как небо и море сливаются на линии горизонта, но здесь, по меньшей мере в окружении Хонды, все люди существовали в рамках закона или были защищены законом. Хонда выступал в этом мире блюстителем установленного законом порядка. Закон, словно тяжелая крышка на железной кастрюле, прикрывал кипящее варево реальности. Человек, поглощающий пищу, переваривающий и выделяющий ее остатки. Человек, размножающийся, любящий и ненавидящий, размышлял Хонда. Все они были под властью закона. Люди, которые в случае ошибки могли оказаться на скамье подсудимых, именно они обладали признаками реальности: чихающий, смеющийся, с висящим детородным органом человек. Если все без исключения таковы, то она просто не может существовать. Это пугающая тайна. На столе, за которым его пригласили занять место, были расставлены еда в коробочках, саке, тарелки, мисочки, и через определенные промежутки стояли вазы с лилиями. Макико сидела с той же стороны, иногда он мельком видел ее красивый профиль и прядь волос. Двор освещали рассеянные лучи летнего солнца. Началось пиршество людей.